Слезы. О, источник слез! Грей. Люблю, друзья, ласкать очами иль пурпур искрометных вин, или плодов между листами благоухающий рубин. Люблю смотреть, когда создание как бы погружено в весне, и мир заснул в благоуханье и улыбается во сне. Люблю, когда лицо прекрасный весенний воздух пламенит, то кудри шелк взвивает сладострастный, то в ямочки впивается ланит. Но что все прелести пафосские царицы, и гроздий сок, и запах роз, перед тобой святой источник слез, роса божественной денницы. Небесный луч играет в них, и, преломя сокапли огневые, рисует радуги живые на тучах жизни громовых. И только смертного зениц ты, ангел слез, дотронешься крылами, туман рассеется слезами, и небо серафимских лиц вдруг разовьется пред очами. 21 июля 1823 года.